Глава 6. Присяга? Легко. Выдержишь ли? «С чего бы мне ее отпускать?» — сделал удивленное лицо Хиро, включая свою актерскую игру на максимум. «Разве не ты мне говорил недавно, что я могу разорвать тебя на части, но ты ничего не скажешь? Как видишь, мне захотелось пойти по другому пути. Думаю, тебе знакома эта девушка, да?» Командир резко отпустил руки, отчего обомилая плюхнулась всем телом на пол, после чего аккуратно оттолкнул ее в сторону, заставив при этом прокатиться несколько метров. Со стороны могло показаться, что он ее с силой пнул, но все это было специально подстроено. Хиро подал заранее обозначенный сигнал, и девушка сразу же застонала, схватившись за живот. «Мразь! Я убью тебя!» — разъяренно выкрикнул оборотень, пытаясь вырваться. У него ничего не получилось. После прошлого случая его заковали на совесть. «Убью и съем твое сердце, а потом и всех твоих близких заодно!» «Это должно меня напугать?» Командир без тени страха на лице приблизился к нему почти вплотную, настолько, что их лица находились в десятки сантиметров друг от друга. «Ты не в том положении, чтобы мне угрожать. Прямо сейчас я вдоволь наиграюсь с твоей сестрой, после чего...» «Хотя нет, стоп. Такие, как вы, оборотни, не привлекают меня в этом плане, да еще и эта девушка... слишком грязная мерзость». «Ты сказал, сестра?» Оборотень резко успокоился, и в этот момент Хиро понял, что совершил банальную ошибку, разрушившую все подготовленное им представление. «Обомилая, что он тебе пообещал, что ты решила пойти на поводу у этого человека? Ты же сама знаешь, что нельзя верить ни единому слову этих подонков!» «Брат!» — повернулась к нему девушка и резко перевела взгляд на командира в страхе. Тот лишь покачал головой в ответ, всем своим видом показывая, что больше скрывать не имеет смысла. «Как я рада, что ты жив!» Она бросилась к нему на шею и заплакала. «Человек, зачем ты все это делаешь?» — холодно произнес оборотень. — Чего ты пытаешься добиться? — А ты не слишком ли спокоен для того, кто находится в плену? — поднял одну бровь Хиро. — А чего мне бояться? Вырваться я при всем желании не смогу, проверено. Но раз я все еще жив, и ты даже не тронул мою сестру, значит, тебе от меня кое-что требуется, — рассудительно произнес пленник, — который оказался достаточно умным и быстро все схватывающим на лету. «В таком случае убивать меня нет смысла. Знаешь, а я наслышан о тебе, Хиро». «Интересно, откуда?» Вполне возможно, что за то время, что оборотень свободно разгуливал по станции, он мог собрать достаточно информации, но его ответ удивил инопланетного путешественника. «Пусть вы и поставили охранять меня довольно сильных охранников, не чета предыдущим, но одного у человеческой расы не отнять. Желание посплетничать», — ухмыльнулся пленник. «А какие еще темы могут поднимать бойцы, вынужденные находиться в небольшой комнатушке долгое время? Конечно, перемывать косточки высшему руководству, и тебе в том числе». «И что же ты обо мне смог выяснить?» Сохраняя спокойное выражение, бросил Хиро. «Много чего. Кроме похвалы в твой адрес о том, какой ты сильный, мудрый и достойный лидер, одна тема меня заинтересовала куда сильнее». Глядя прямо в глаза, ответил оборотень. «Касается она твоих подчиненных. Все жители станции чувствуют себя в безопасности из-за твоих принципов, ведь любого, кто посмеет тронуть твоих людей... ты обязательно уничтожишь. Это заставляет многих с опаской смотреть на тех, кто находится у тебя в подчинении. Так вот, возвращаясь к теме нашего разговора, Охранники были сильно удивлены тем, что я все еще жив. И не стесняясь, о многом говорили при мне, понимая, что в скором времени меня ждет мучительная смерть, ведь я тот, кто посмел убить твоего человека, да еще и на твоей территории, чего ранее никогда не случалось. И знаешь, в тот момент я действительно задумался, если все слухи о тебе правда, то меня ждет лишь один конец. Так я и думал, пока ты здесь не появился. «Разочарован, что я не оправдал твоих ожиданий», — холодно бросил командир. «Издеваешься? Думаешь, что я только и ждал, как кто-то придет и оборвет мою жизнь?» — рассмеялся оборотень, с нежностью посмотрел на сестру. «Мне еще есть кого защищать на этом свете. И раз уж ты решил устроить мне такое забавное представление, значит, собираешься использовать меня в своих интересах. Как бы мне не было противно это говорить, но я готов подчиниться. Но только с одним условием. Ты не тронешь мою сестру». «Неожиданный поворот событий», — хмыкнул Хиро. «Я представлял себе несколько часов различных запугиваний, угроз и в конечном итоге компромисс, который устроил бы обе стороны». «Разочарован, что я не оправдал твоих ожиданий?» — спародировал командира оборотень. «Отнюдь. Я рад, что сэкономил кучу времени. Его у меня и так недостаточно». Хиро постучал по двери, после чего в комнату вошли Артур с пигалицей. «Ты же понимаешь, что освободить тебя без каких-либо гарантий я не могу. Твоя сестра рассказала мне, что на вашей родной планете есть довольно необычный обычай. Все оборотни присягают на верность самому сильному, признавая его своим лидером. В случае нарушения клятвы они лишаются своих сил. Сомневаюсь, что системный договор для тебя что-то значит, и наверняка с ним ты уже хорошо знаком». «Хочешь, чтобы я присягнул на верность человеку?» — расхохотался оборотень, но быстро успокоился и вновь стал серьезным. «Скажи мне, кто такое раньше, я бы без раздумий разорвал его на части, после чего скормил бы его остатки псарням. Но сейчас...» «Моя планета уничтожена, а выжившие оказались разбросаны здесь и при этом полностью лишились возможности контролировать свои тела. Мне через это также пришлось пройти, и ощущения, мягко говоря, не из приятных. Поэтому я согласен на твои условия, но перед присягой освободи меня. Негоже воину из племени Расподии присягать на верность закованным в цепи. Агния, забери Абамилою и покиньте с Артуром помещение». Тон командира стал ледяным. «Сейчас же!» Оборотень проводил взглядом сестру, дождался, пока они с командиром останутся в комнате наедине, после чего тихо произнес: «Человек, надеюсь, ты знаешь, на что идешь. Если хоть один волосок упадет с головы моей сестры, перед тем, как я освобожу тебя, скажу всего раз». Также шепотом произнес Хиро, шевеля губами почти у самого уха оборотня. «Твоя сестра поведала мне, что во время присяги ты должен будешь проверить навыки того, кому эту присягу даешь. К этому я готов, поэтому и выпроводил остальных из помещения. Но я должен тебя предупредить вот о чем. Если ты попробуешь выкинуть какую-то глупость или попытаешься сбежать и напасть на моих людей...» С каждым словом в комнате становилось холоднее. «Я уничтожу сначала тебя, потом твою сестру, а после не поленюсь и найду всех выживших с вашей планеты и сделаю с ними то же самое, что и с вами, и больше не будет никаких возможностей меня остановить. Тебе все понятно?» Оборотень всем своим естеством ощущал, что стоящий перед ним человек сейчас говорит абсолютную правду и выполнит все сказанное без лишних раздумий. Изначально в его планы входило оглушить этого человека, после чего вызволить сестру и скрыться на станции – Но после этих слов он сразу же изменил свое первоначальное мнение. Этот человек не шутит. Что самое странное, от него ощущается совершенно отличная от других людей аура. Пусть внешне тот и выглядит достаточно молодо, но даже глядя в глаза человеческим старцам, оборотень не видел в них столько мудрости. Крайне странное и необычное явление. Кто же этот человек? «Я все понял», — серьезно произнес пленник, и Хиро удовлетворил его искренний ответ. Несколько несложных манипуляций, и уже через минуту оборотень был освобожден от всех цепей. Он с удовольствием растирал места, ранее находящиеся под кандалами. «Дам тебе минут 10 прийти в себя», — облокотившись спиной на входную дверь, произнес командир. «Понимаю, это не совсем честно, но у меня и так мало времени, так что придется тебе принять мои условия». Оборотень лишь кивнул, разминая затекшие и израненные конечности. 10 минут явно недостаточно для полного восстановления, но с повышенной регенерацией этого хватит, чтобы немного прийти в себя. В лучшем случае он сможет выдать максимум 20% от максимума, но все его естество кричало, что даже если бы он полностью в боевом состоянии, ему бы не удалось одолеть безмятежно облокотившегося на дверь человека. Внутренний инстинкт просто кричал от опасности, глядя на него. Когда время вышло, он первым произнес: «Я готов». «Тогда мы начнем наш сегодняшний урок», — усмехнулся Хиро. И в тот же миг оказался за спиной оборотня. Тот даже среагировать не успел, как мощный и невероятно сильный пинок в спину отправил его в полет, закончившийся встречей его лица и тела со стеной. Удар был настолько сильный, что выбил дух, и на несколько мгновений в глазах потемнело. А темой сегодняшнего урока будет: «Никогда и ни при каких обстоятельствах не трогать жителей станции, а тем более их убивать, а также показательное наказание для провинившихся». В этот момент оборотень понял, что его ждет. Полчаса, а может и чуть больше, из камеры доносились его крики, сопровождаемые глухими ударами и стонами. Находящиеся за дверью люди в ужасе отошли подальше, а некоторые даже перекрестились несколько раз. Удар, крик, стон. Снова удар, стон, крик. Небольшая пауза. Удар, крик, крик, крик. Стон, стон, удар. И так на протяжении получаса. Неожиданно дверь в камеру открылась, и оттуда вышел, как ни в чем не бывало, Хиро. Весь в чужой крови с головы до ног, но больше всего ее было на кулаках. Охранники отпрянули в стороны в испуге, но быстро пришли в себя, и один из них, по всей видимости, старший в смене, тихо произнес: «Вы убили его? Возьми ребят и отнесите тело в медицинский сектор к Саре». Холодно блеснули глаза командира, а вопрос остался без ответа. «И проследи за тем, чтобы он не умер до этого момента. Отвечаешь головой, тебе все ясно?» «Ясно», — прошептал старший смены в пустоту. «Хиро уже исчез». Командир перенесся сразу же в душевую на корабле. Избиение Апмилаша, как впоследствии узнал инопланетный путешественник, даже смогло немного его вымотать. У оборотней крайне странная традиция. Если кто-то хочет, чтобы ему присягнули на верность, он должен доказать свое право силой. Их раса крайне горделивая и ни за что не пойдет на добровольное подчинение кому бы то ни было, если не будут целиком и полностью уверены, что оппонент обладает во много крат превосходящей силой. Апмилаш стойко держался целых полчаса. Даже тогда, когда ему ломали кости, он ставил свою жизнь на кон в этом сражении, отдаваясь ему целиком и полностью, но этого оказалось недостаточно. За все время ему так и не удалось даже задеть командира. Но вот боевая стойкость и дух у этого поганца оказались на редкость невероятными. Любой другой на его месте сдался бы уже через минуту, а он смог продержаться в 30 раз дольше. Но этого оказалось недостаточно. Хиро его все же вырубил, хотя тот уже и так не мог продолжать сражение. На теле не осталось живого места, а большая часть костей оказались сломаны, да еще и с особой жестокостью. Не зря он говорил, что хоть на части его разорви, он ничего не скажет. Ох, не зря. Командир думал обо всем произошедшем, стоя под холодными струйками воды. Он еще многое не знает о том осколке, что подселил в него Орлунг, но одно уяснил точно — для него теперь не страшен любой холод и жара. Он всегда чувствует себя комфортно, какой бы среда ни была вокруг. В планах командира было прийти в себя, после чего вернуться обратно в комнату, где его наверняка дожидается Су. Но, как обычно это бывает в последнее время, им было не суждено сбыться. «Извините, что беспокою вас», — раздался голос Виолы через передатчик, — «но с вами хочет поговорить Ангелина». «О чем?» — коротко бросил командир. «Мы получили информацию, что вам удалось схватить убийцу Михаила», — раздалось в ответ. «И?» — грубо оборвал речь девушки Хиро. «И она хочет обсудить этот вопрос с вами. С какой стати я должен обсуждать с ней этот вопрос? Но передай своей хозяйке, что ей не следует пихать свой нос в это дело». «Она говорит, что не принимает ваших слов», — раздалось спустя десяток секунд. «Особенно, если это касается Михаила. Все же она с ним долгое время дружила, и если вы собираетесь скрыть от нее информацию, то она выяснит самостоятельно все детали». «Скажи ей, что я скоро буду. Ждите меня там же, где мы недавно встретились». На этих словах Хиро оборвал связь и на некоторое время полностью отключил передатчик, чтобы его хоть ненадолго оставили в покое. Эта хитрая лиса так просто не оставит его в покое. Придется сделать вид, что повелся на провокацию и уже при личной встрече поставить ее на место. Ишь, что удумала? Ставить ему ультиматум. Не успела еще обосноваться на станции, а уже сует свой нос во все подряд. Впрочем, это дело ее действительно касается, ведь оно связано с Михаилом. Забавно слышать от Виолы слово «друзья», которое выделила Ангелина. «Друзья». Ага, как же. Отобрала у него статус фаворита, да еще при этом забросила в космос на космическом корабле допотопной постройки, грубо говоря, замуровав в криогенной капсуле. Но самое главное, не убила. Видимо, на то были какие-то свои причины, о которых командир мог лишь догадываться. Закончив с водными процедурами и получив от дроида-помощника новый комплект снаряжения, Хиро переместился на Луну ко входу в комнату отдыха. Он не стал брать с собой снаряжение и оружие, и внешне стал неотличим от большинства мирных жителей, проживающих на станции. Обычная чистая одежда, немного мокрые после душа волосы и приятный аромат геля. Несколько раз постучав в дверь, хотя мог этого и не делать, он спокойно вошел внутрь. Здесь его уже ждали, но на этот раз количество людей было сведено до минимума. Кроме Виолы и Ангелины, в помещении больше никого не было, да и те задумчиво смотрели на доску перед собой, играя в шахматы. Они были настолько увлечены процессом, что не сразу заметили появление Хиро. «Ладья на Б-4, и будет шах и мат белым», — хмыкнул командир, на что Ангелина сразу отреагировала и больно пнула его ногой. Она как раз-таки играла за белых. «Успокойся, это всего лишь игра». «Скотина ты, Хиро!» — забавно надулась девушка, наблюдая, как соперница делает ход, подсказанный командиром. «Из-за тебя я теперь буду обязана увеличить вдвое ее жалование. Оказывается, у вас на станции уже введена система оборота денежных средств, и просто так приобрести что-то бесплатно почти невозможно. Вот она и решила поставить всю свою зарплату за месяц, затребовав повышение ее вдвое в случае моего проигрыша, и ты ей помог этого добиться. Преданных подчиненных необходимо поощрять. Хиро подмигнул радостной Виоле, после чего ненавязчиво кивком головы показал на дверь за спиной. Та бросила взгляд на Ангелину, а та в ответ лишь кивнула. Как только девушка вышла, и они с фаворитом остались в комнате наедине, он продолжил. «Ты же понимаешь, что выходишь за рамки нашего договора. Я признаю тебя как заместителя, и твои люди также будут подчиняться тебе и дальше. Но мое слово все равно остается последним. В противном случае в нашем альянсе нет никакого смысла, по крайней мере для меня». «Понимаю», — вздохнула Ангелина, на лице которой не было и тени раскаяния. «Но дело касается и меня также. Можешь забыть об этом. Почему? Убийца Михаила мертв».